Японская литература и Кодзиро Саридзава. Когда я размышляю о творчестве Кодзиро Саридзавы, мне невольно вспоминается 6 апреля 1993 года, день, когда мы собрались в траурном зале Аояма для прощания с писателем, покинувшим этот мир на 97-м году жизни. И перед глазами всплывает извивающаяся длинной змеей очередь тех, кто пришел попрощаться с ним. Их число превысило самые смелые предположения. В тот день я пришел отдать последний долг покойному, которого сменил на посту председателя пен-клуба, и сидел в первом ряду вместе с Накамурой Синтиро. Желающие проститься с Кодзиро Саридзавой небольшими группами входили в зал, каждый клал перед прахом цветок и, отойдя, становился либо справа, либо слева. Я был потрясен не столько количеством пришедших, казалось, людской поток никогда не иссякнет, сколько тем, что среди них было очень много довольно молодых женщин, по щекам их текли обильные слезы, которые они не пытались скрыть. Когда все участники церемонии разместились в зале, Накамура-сан тихонько шепнул мне: «Боюсь, что больше никто из наших литераторов не сумеет собрать на похороны такое количество народу». Это замечание показалось мне вполне естественным, так же, впрочем, как восхищение, прозвучавшее в голосе моего соседа. Неудивительно, ведь Накамура Синтиро с молодых лет почитал и любил Саридзаву-сан, своего старшего собрата по литературе, и доверял ему, как никому другому. Для меня же покойный был не только старшим товарищем, но и близким другом. Мы были земляками, учились в одной школе, в одном лицее, и в течение долгих лет поддерживали приятельские отношения. «Совершенно верно», — ответил я Накамуре. «К тому же почти все, кто пришел сюда сегодня, это действительно читатели Саридзавы. Во всяком случае, я не вижу почти никого из литераторов, не говоря уже о журналистской братье». Мне кажется, что писатель Кодзиро Саридзава занимает особое место в нашей литературе. Он всегда сторонился так называемых литературных кругов. Основным в его творчестве всегда были свет надежды, духовность и высокая нравственность, то есть все то, чего так недостает основным направлениям современной японской литературы, пришедшим на смену натурализму. Особенно это касается света надежды, который весьма редко освещает творчество официально признанных литераторов. В самом деле, так называемый литературный мир — это обладающий весьма высокой плотностью скоплений людей, которые, судя по всему, полагают, будто писатель, всерьез занимающийся изображением человеческой жизни, должен смотреть на нее чрезвычайно пессимистически, и уже по одной этой причине творчество Саридзавы, отмеченное вышеупомянутыми качествами, не может не стоять в этом литературном мире особняком. При этом характерно, что число страстных почитателей Саридзавы не только не уменьшилось после его смерти, а, напротив, едва ли не увеличилось, не говоря уже о том, что регулярно выходят новые печатные издания, по инициативе этих почитателей созданы. Насколько мне известно, ни один из официально признанных в литературном мире писателей не имеет столь непосредственного и тесного контакта с своими читателями. Мне кажется, это объясняется очень просто. Поклонники Саридзавы всегда видели и продолжают видеть в нем своего наставника на жизненном пути. Причем он для них не просто учитель, у которого можно учиться писательскому мастерству. Нет, они видят в нем учителя, человека, способного направить их размышления о жизни в определенное русло. Существует мнение, что в военные годы Саридзава, ему тогда едва исполнилось 40, был едва ли не единственным писателем, пользовавшимся доверием молодежи, особенно той ее части, которая группировалась вокруг его учеников из первого лицея. В самые тяжелые времена, в конце Второй мировой войны, в доме Саридзавы примерно дважды в месяц собиралось десятка-два студентов. Они беседовали, пытаясь уяснить для себя простые и вместе с тем первостепенные истины человеческой жизни, что было особенно важно в те мрачные годы военного режима, когда наша страна оказалась в полной изоляции. Мне, человеку, принадлежащему более позднему поколению, но все же успевшему отчасти соприкоснуться с гнетущей, удушливой атмосферой тех лет, эти беседы представляются явлением поразительным, исключительным по своей значимости. Влияние Саридзавы было так велико вовсе не потому, что он был человеком на редкость обходительным и приветливым. Молодых людей, ищущих свой путь в жизни, привлекала в нем прежде всего независимость суждений, духовность, умение аналитически мыслить, от него словно исходили какие-то особые волны, которые чутко улавливались их органами восприятия. К тому же, если говорить о жизненном опыте вообще, то этот деликатный джентльмен на самом деле был закаленным жизнью старым бойцом. У Саридзавы есть повесть «Мужская жизнь», 1941 год, который можно считать своеобразным прологом к самому значительному его произведению «Судьба человеческая». Первые несколько десятков страниц этой повести, охватывающие раннее детство автора вплоть до его поступления в среднюю школу Нумадзу, написаны чрезвычайно сдержанно. Однако затем перед нами разворачивается ряд великолепных, романтических, пронзительных по своей откровенности сцен, будто автора подхватил и повлек за собой внезапно прорвавшийся бурный поток воспоминаний. Достаточно прочесть описание этой тяжелой, полной лишений жизни, для того, чтобы безоговорочно убедиться, перед нами прекрасный образец автобиографического романа, написанного писателем поистине редкого дарования, каких не так много в современной японской литературе. В послесловии к «Мужской жизни» автор с явным сочувствием цитирует слова французского писателя-моралиста Жоржа Дюамель: «Если мои произведения действительно способны кого-то взволновать, то этой способностью я обязан своим детским и юношеским годам, исполненным мучительной борьбы с нуждой». Слова, сказанные Дюамелем, могут быть с полным правом отнесены и к самому автору «Мужской жизни». Но существует еще одна чрезвычайно важная особенность, свойственная Саридзаве. Я имею в виду поистине неиссякаемый запас творческой энергии, которым он обладал. В самом деле, Кодзиро Саридзава, столь много и тяжело болевший, на закате жизни поражал всех необыкновенной, бьющей ключом творческой энергии. Вот что об этом пишет сам писатель в одном из своих последних произведений. «Помни о той любви, с какой силой великой природы наши боги-прародители пекутся о душе и жизни чад своих, о душе и жизни каждого отдельного человека, все люди должны отдавать себе отчет в том, сколь ценна человеческая душа, человеческая жизнь, и проживать каждый день так, чтобы породившая всех нас великая природа сумела обрести умиротворение. В конечном счете это очень несложно, просто надо радоваться жизни и возносить благодарность за каждый прожитый день. Только так можно жить долго и счастливо, не болея и не умирая, и я тому лучший пример. Я пришел к этому выводу 10 лет назад, и тогда же начал притворять этот принцип в жизнь. И если прежде я отличался чрезвычайно слабым здоровьем, постоянно обращался к врачам, прибегал к иглоукалыванию и прижиганию моксой, то тут вдруг окреп, да так, что за последние 10 лет ни разу даже не простудился, я больше не хожу по врачам и не пью лекарств, зато без передышки пишу длинные романы, выпуская их по одному в год. В свои 95 лет я каждый день, как будто выполняя трудовую повинность, уединяюсь в своем кабинете, словом, веду жизнь крестьянина-арендатора, возделывающего вверенные ему страницы. Ока Макото. Конец книги. Март 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.